Часы известных брендов по низкой цене. Отправляем без предоплаты. Гарантия 1 год обязательно. Телефон для связи 8-495-989-2421. Алло, здравствуйте. Я вот потомственный маг Иван. Я нашел ваше объявление и знаю, что у вас есть проблема какая-то. Вот хочу вам помочь. Вы шутите или вы сейчас серьезно разговариваете со мной? Да, я сейчас серьезно с вами разговариваю. Мне просто очень часто звонят и шутят, и я, честно говоря, уже не уверена, что вы... Да нет, нет. Вы в каком городе живете? Я в Томске живу. В Томске, ага. Ну, скажите про себя. А, ну, что вы хотите обо мне знать? Задавайте вопросы, я вам расскажу, что вот вам интересно. Чем вы вообще занимаетесь? Какое у вас направление? Я экстрасенс. Я ищу людей, лечу людей. В общем-то, ну, я делаю все. Я разносторонний экстрасенс. На вам он номер телефона дал. Говорю, объявление нашел. Ага, где вы мое объявление, интересно, нашли? А? Где вы мое объявление нашли, интересно? Как это где? А где вы его оставляли? Я вот не помню, что я его оставляла. Нет. Нет, вообще тема меня интересующая. Может быть, я просто забыла действительно. Ну, хорошо. Вы на каких условиях встречаетесь? А, встречаться надо. Я, в принципе, помогаю людям по телефону, могу помочь что-то. Мало ли вам не понравится что-то там при встрече. Вы расскажите, какая у вас проблема, и я вам, может быть, скажу, смогу ли я вам помочь или нет. Вы как экстрасенс можете определить, какая у меня проблема? Какая проблема? Ну, каким это образом я по телефону это определю? Мне нужно вас или видеть, или хотя бы фотографию вашу нужно. Ну, я не против встретиться. Вы мне сразу скажите, если у вас там сеанс 5000 стоит, вы мне просто сразу об этом говорите, чтобы это при встрече не делал. Сеанс у меня недорогой, и как бы он вас не обанкротит совсем. Просто вы вкратце объясните, что у вас за проблема, чтобы при встрече уже было меньше разговоров, и мы смогли сразу делать. Я приду к вам, вы на меня посмотрите и скажете. Так можно? Ну, желательно сначала по телефону рассказать хотя бы капельку, что у вас, в чем проблема заключается. Нет, ну вы же экстрасенс, как я вам могу по телефону рассказать. Ну, так неинтересно. А почему нет? Ну, как почему? Я уже просто ходила к экстрасенсам, которые себя выдают за экстрасенсов. И как? Просто подарила деньги людям и ушла. Ну, я за это у вас деньги не прошу сейчас. Вы просто говорите, какая у вас проблема, и я говорю, смогу ли я вам помочь или нет. Ну, попробуйте определить, может, у вас получится. Мне интересно просто, как это вообще на мне отпечаток какой-нибудь откладывает, не откладывает. Ага. В целом. Ну, давайте попробую сейчас. Секундочку. Так. Ну, возможно, какая-то проблема у вас с жильем. Ну, вообще я не с этим. Ну, с жильем тоже проблема есть. Угу. Есть, правда? Вот если вы мне скажете вообще что-нибудь, я тогда с вами действительно встречусь, потому что я не вижу смысла рассказывать о самой. Ну, что вы хотите услышать от меня? Правда. Понимаете, я просто... Правду? Ну, я вам правду сейчас говорю. Понимаете, я просто должен быть заинтересован как бы встрече, или вы должны быть заинтересованы, правильно? Смысл встречаться, если я вам не смогу помочь? Я не прошу помощи, я прошу просто определить. Ну, я понимаю. Ну, как бы вы в этом заинтересованы, ну, правильно? Хорошо, хорошо. Условия встречи, скажите мне тогда ваши. Условия встречи? Ну да. Вы сначала мне проблему скажите. Смысл-то, ну как, какой смысл будет, если я вам скажу условия встречи? Нет, давайте мы с вами встретимся, вы ничего знать не будете, на меня посмотрите, там, это уже процент, вы же умеете. Вы же, по сути, диагноз, который просто человека сканирует и говорит все, что вот есть. И скажете тогда. Если вы действительно определите, тогда я уже буду дальше уже с вами общаться. Так. То есть вы сейчас хотите затруднить мою работу, правильно, и не скажете мне даже, не намекнете про вашу проблему, чтобы мне было проще работать? Я хочу удостовериться в достоверности ваших способностей и уже с вами разговаривать по-другому совсем. Вы меня поймите, я вас тоже не видела. Значит, вас не знаете, если я вам что-то буду по телефону рассказывать, мне тоже согласитесь, что мне как бы не будет. Ну да. Ну, в принципе, смотрите, мы как бы можем встретиться, да? Вот. Но у меня как бы такие немножко иные методы узнавать информацию, да, ну, от людей, то есть. Вот. Какие? В общем, я вам могу просто сказать, вы возьмите ручку и бумажку, что вам надо будет с собой взять. Так, вот я сейчас выйду с объекта и запишу. Давайте. Я просто на работе сейчас. Так, что там выписывать-то? Много надо быть? Да нет, там всего лишь 3 пункта. Сейчас, Говорите. Записывайте, да? Так, обязательно... Обязательно нужно взять пеленку. Пеленку? Да. Детскую, что ли? Ну, как угодно. Если вы поместитесь на детскую пеленку. Соболезнования или что? А? Соболезнования или что? Да. Пеленка да. Для чего? Пеленка, ага, ну, все, чтобы лежать на ней. Простынка, пеленка. Да, ага, ну можно простынку. Не, ножами не будете тыкать? Да нет, ножами не будем тыкать. Ну, как бы тыкать придется, но не ножами. Это вот. А чем? Ну, сейчас я вам все скажу подробно, расскажу об этом. Смотрите, потом обязательно взять шампанское. Это развод, да? Нет, это не развод. Это развод. Что? Нафиг шампанское в этом вообще? Пеленка, шампанское, что-то все там тыкать собрались. Что за мараж? Что? Давайте дальше. Ну, это как бы, понимаете, шампанское, это как анестезия. То есть... Я бухать с вами не буду. Да нет. Ну, вы сомневаетесь в моей магии. Это не я бухать буду, да? Это вы будете бухать. Ну, это как бы, да, анестезия для меня. Вот. Но вы же не сомневаетесь, правильно, в моей магии. Как же. Ну, вы, может быть, что потомственный не экстрасенс, а алкоголик. Потомственный... У меня как бы просто от шампанского раскрываются чары, то есть все, да, мои? Чары у вас я... раскрываются? А все чакры обычно раскрываются, а не чары. У меня чары, понимаете? Я же маг. Чакры, да, тоже. Чакры тоже раскрываются. Да, я чародей. Потомственный. Так, и его записывайте обязательное условие, как бы, это там надо галочку поставить обязательно, то есть взять это нужно обязательно. Вот, нужно взять еще презервативы. Понятно. Что вам понятно?